Монсоро заметил, что мало-помалу разговор принял оборот слишком серьезный для выздоравливающего, не имеющего еще силы действовать. Он смирил гнев, кипевший в глубине души его, и сказал с равнодушным видом: «Мне ли, бедному больному, знать о том, что говорится и делается в городе? Я только хотел сказать, что король напрасно на меня гневается». «Отчего же?» «Оттого, что он сам виноват». «В чем?» «В том, что я ранен». «Объяснитесь». «Извольте. Господин де Сен-Люк один из лучших друзей короля, не так ли? Знаете ли, что сам король показал ему ловкий удар, которым он проколол мне грудь? И кто знает, быть может, он сделал это по поручению короля». Герцог почти утвердительно кивнул головой. «Конечно, это может быть, — сказал он, — но все-таки нельзя забывать, что он король». «До поры до времени, не правда ли? — сказал Монсоро. Герцог вздрогнул. «А, кстати, — спросил он, — разве графиня не с вами живет?» «Она больна. Иначе не приминула бы явиться засвидетельствовать свое почтение вашему высочеству». «Больна?» «Да». «Не с горя ли при виде ваших страданий?» «Нет, но переезд утомил ее». «Я надеюсь, что болезнь ее не опасна, любезный граф. У вас такой искусный врач». С этими словами Франсуа встал. «Да, надобно отдать справедливость Реми. Он творит чудеса». «Реми? Доктор Бюсси?» «Точно так, ваше высочество. Господин де Бюсси уступил мне его на время». «Вы, кажется, очень дружны с Бюсси». «Он мой лучший, или, вернее сказать, мой единственный друг», — холодно отвечал Монсоро. «Прощайте, граф», — сказал принц, приподняв занавес у двери. Герцог заметил, как у боковой двери мелькнуло что-то белое, и в то же мгновение Бюсси оказался на лестнице. Подозрения герцога увеличились. «Поедем», — сказал он молодому дворянину. Поспешно и не отвечая ни слова, Бюсси сбежал вниз, чтобы приказать свите готовиться к отъезду, а, может быть, и для того, чтобы скрыть свое смущение и краску, покрывавшую его щеки. Оставшись один на лестнице, герцог пошел к боковой двери, за которой исчез конец платья. Но в то же мгновение за ним послышался легкий шорох. Он оглянулся. На пороге стоял Монсоро, бледный, со сверкающими глазами. «Вы не туда идете, ваше высочество», — холодно произнес граф. «Ах, виноват, ошибся», — проговорил принц, и он стал сходить вниз, чертыхаясь про себя. Всю дорогу он не сказал ни одного слова Бюсси. Последний расстался с ним у двери его дворца. Герцог вошел в кабинет и застал там Орельи. «Муж одурачил меня», — проговорил герцог, стиснув зубы. «Кажется, и любовник тоже, ваше высочество», — отвечал Орельи. «Что ты говоришь? «Правду, ваше высочество?» «Говори же, говори все!» «Я надеюсь, вы простите мне, что я сделал, чтобы услужить вашему высочеству?» «Прощаю! Все прощаю, только говори скорей!» «Когда вы ушли наверх, я забрался под навес во дворе». «Ну, что ж ты увидел?» «Я увидел женщину в белом платье. Она вышла на лестницу, наклонилась, и в то же мгновение две руки обвелись вокруг ее шеи. Потом я явственно расслышал звуки долгих сладостных поцелуев». «Но кто был мужчина?» — спросил герцог. «Узнал ли ты его?» «По рукам не узнаешь, ваше высочество», — отвечал Орели. «У перчаток лица нет». «Правда? Но перчатки можно узнать». «Можно», — отвечал Орели. «И мне показалось...» «Ты узнал его, не правда ли? Говори же скорее». «Я только предполагаю». «Все равно говори». «Мне показалось, ваше высочество, что это были перчатки господина де Бюсси». «Желтые. Буйволиные перчатки с красивым золотым шитьем. Не так ли?» — вскричал герцог с уверенностью. «Буйволиные, шитые золотом, точно так, ваше высочество», — отвечал Орели. «Да-да, это Бюсси». «Это Бюсси!» — вскричал герцог. «А, месье де Бюсси, так-то вы, а я, слепец, ничего не заметил. Или нет, я не был слеп. Только мне не верилось, чтобы он был так дерзок». «Берегитесь, ваше высочество», — тихо сказал Орели. «Вы говорите так громко». «Бюсси», — повторил еще раз принц, припоминая тысячу подробностей, на которые он прежде не обращал внимания и которые теперь казались ему ясными, неоспоримыми доказательствами. «Однако, ваше высочество», — сказал Орели, — «я могу ошибиться. Этот человек, быть может, был прежде спрятан в комнате графини», — думал Суро. «Конечно, может быть. Но Бюсси, оставшийся на лестнице, увидел бы этого человека». «И то правда». «При том же перчатки. Перчатки, правда». «К тому же, кроме поцелуев, я слышал еще...» «Что?» «Три слова». «Какие?» «Завтра вечером увидимся». «О, боже мой!» «Так что нам стоит только приняться за прежнее. Помните, ваше высочество, когда мы ночью отправились?» «Помню, помню». «Завтра вечером мы пойдем вместе». «Я всегда готов к вашим услугам». «Хорошо». «А Бюсси», — повторил герцог в полголоса, — «Бюсси — изменник. Бюсси, прославившийся своей честностью. Бюсси, который не захотел, чтобы я стал королем Франции». И, улыбнувшись сатанинской улыбкой, герцог отпустил Орельи и погрузился в размышления.